Друг мой, если отношение учителя к ученику будет так же калейдоскопически изменяться, как изменяется состояние ученика, то утверждение о неизменяемости учителя будет лишено всякого смысла. Не изменяем, владыка, это положение надо усвоить, и, усвоив, не ставить отношение учителя в зависимость от изменяемости своих настроений. Владыка – это крепость, это сторожевая башня, в покоях которой измученный и выбившийся из сил путник найдет прибежище и защиту. Я – прибежище духу, я от волн океанских оплот, я – источник, утоляющий бездну исканий, я – цель на пути беспредельном, я – фокус для высших стремлений, я – высшего знания ручатель, я – компас, светящийся ночью, я – вашему духу магнит, я – путь, проложивший для вас в беспредельность, я ваша опора и якорь в бескрайних просторах пространства. Я огненный столб нерушимого света для людей всех времен, для людей всех народов и для всех, кто живет на земле и в мирах. Шамбалы, я, владыка.